Клавдий, можно спросить? Конечно. Что с ней случилось? С той женщиной? Пауза. Бесстрастное лицо, подсвеченное пламенем. Ивга почему-то была уверена, что уже очень давно Клавдию Старжу не задавали этого вопроса. А может быть, не задавали никогда? Или, разомлев от ласк, от прикосновений этих рук, расслабившись в той необъятной постели, его многочисленные любовницы внезапно чувствовали присутствие тени. Тени той единственной, давней женщины. Может быть, они испытывали разочарование и ревность? Может быть, кто-то из них и спросил когда-то, что с ней случилось? Клавди молчал, но Ивга уже знала, что он ответит. Костер воздвигал в своих недрах фантастические дворцы, и сам же их и обрушивал, превращая в тучи искр, в хаос, в пепел. Она погибла, Ивга. Утонула. 28 лет назад? Она годится тебе в матери, годилась бы. А так, вы ровесницы, ты даже старше. Уголок его рта чуть заметно дрогнул. И все эти годы... Неважно. Да нет, важно. Мне кажется, вы считаете себя виновным. Но ведь она погибла не по вашей вине. Треснула, проламываясь, очередная огненная конструкция. Клавдий аккуратно подложил веток. Костер увял и разгорелся снова. Круг света стал шире, и в неестественной ватной тишине одиноко и робко вякнула далекая лягушка. Мы отвыкли, когда тихо. В Вижне никогда не бывает тихо, да, Ивга? Она прерывисто вздохнула, встала на четвереньки, перебралась на другую сторону костра, волоча за собой одеяло. Клавдий не возражал. Она уселась рядом, так близко, что при желании могла бы положить голову на его плечо. Могла, но не решалась. Тогда он вздохнул и притянул ее к себе. Минута, другая. Вечная пляска пламени. Тишина. Огонь не изменился. Да, Клавдий? Как подумаешь, века, тысячелетия, все меняется, и только огонь. Они смотрели на него, древние, угрюмые. Они вот так, как мы, тысячи лет назад. Голова кружится, да? Да. Клавдий, у вас бывало так, что хочется сказать, и не можешь? Слов, ну, не придумали таких слов. Нету их, да? Да. Я не хочу спать. Я сидела бы до рассвета, потому что... Да, Ивка, да. Посидим. Тем более, что осталось уже недолго. Она устроила голову поудобнее и блаженно закрыла глаза. В 7 утра служебная машина уже стояла у трухлявых ворот. Не сигналила, не привлекала внимания, просто молча ждала. У Ивги упало сердце. «У нас еще 20 минут», — заявил Клавдий бесстрастно. «Мы успеем выпить чаю». Мышь деловито возилась в углу, как вчера. Руки Клавдия лежали на краю стола по обе стороны от чашки. Незагорелые, со следом недавнего пореза, с проступающими веревочками вен. И он молчал. Так долго, что машина у ворот сочла возможным деликатно посигналить. «Клавдий?» «Да». «Так всегда кажется», — сказала Ивка шепотом. «Когда кого-то теряешь, кажется, что виноват. У нас в селе, в Тышке, где я родилась, там на кладбище был такой хороший лум». Она замолчала. Машина посигналила снова. Клавдий бледно улыбнулся. Мы странно говорим. Будто перед открытой дверью. Надо идти. Было ведь время, чтобы говорить. А теперь времени нету. Дверь открыта, а мы все тянем. И оказывается, кое-что важное так и не сказано. А дверь-то уже открыта. И ждут. Он поднялся. Выплеснул в окошко невыпитый чай, аккуратно снял с вешалки элегантный, без единой морщинки, пиджак. «Пойдем». «Это был хороший лум», — сказала Ивга шепотом. «И совсем недорого брал за утешение. Так вот, он говорил, что вина существует только в нашем сознании, что мы не должны отягощать себя». «Пойдем, Ивга». Гуси поджидали великого инквизитора у порога. Ивга шагнула вперед, занося прут. Белые птицы забили крыльями, заволновалась трава, как от лопасти вертолета, но Клавдий прошел мимо, совершенно забыв, что ему положено бояться гусей. Ивга даже испытала что-то вроде разочарования. До машины оставалось 20 шагов, 18 шагов, 17. «Я никогда не видела», — сказала Ивга шепотом. «Не видела человека, который мог бы 30 лет кого-то помнить. Так помнить. Я, оказывается, никогда не верила старым сказкам о вечной любви». «Ты сентиментальна, Ивга?» «Нет». «Да. Это не сказка. И это не весело. И это, скорее всего, никакая не любовь». «Вы будете смеяться, но я...» Она осеклась. Широко распахнулась никелированная дверца. «Да погибнет скверно, патрон!» Запах воды и травы сменился запахом разогретого салона. Водитель поспешно развернулся. Рука Клавдии потянулась к телефону, но по дороге передумала. Возможно, великий инквизитор решил отсрочить возвращение в должность еще на 3 минуты. Его ладонь будто мимоходом легла на руку спутницы. «Что ты хотела сказать, Ивга? Почему я должен был смеяться?» Она молчала, закусив губу. Ее ладонь делалась все более влажной и горячей, и липкой. Хорошо бы Клавдий этого не заметил. Теперь она уже не скажет, не признается, как много значит для нее и его доверие, что все секреты инквизиции ничего не стоят в сравнении со странной тайной его жизни, и как глубоко она уважает эту его тайну.